Глава 10. Вау, здесь так здорово! 100 лет хожу мимо после школы, но ни разу в Магнолии не была. Это же прям ресторан, да? Все по-серьезному? Да. И ты такая классная, красивая и пахнешь приятно, как настоящая. В смысле? Я и есть настоящая. Ой, ну, то есть я хочу сказать, что в Инстаграме ты как в жизни. Офигеть, вот Тошке с девушкой-то повезло. Все обзавидуются. А ресницы тоже твои? Чума. И волосы? Вот бы мне такие. Слушай, а почему у тебя в Инстаграм так мало фоток? Была бы я такой красивой, как ты, я бы всем нос утерла. Это же так круто! Кристина мечтательно вздохнула, сложила руки на столе и растянула рот в улыбке, не спуская с меня восторженно глаз. Живые, с хитринкой, голубые глаза смотрели открыто и смело, и девчонка мне сразу понравилась. Русый хвостик прыгал за спиной, когда она, увидев меня, подбежала и просто сказала: «Привет, Агния, а вот и я». Младшая сестра Морозова не была на него похожа, вот разве что губы и нос. Но стоило ей улыбнуться, я замерла. Передо мной сияла улыбка Антона, вне всяких сомнений. И если Морозов умеет вот так же широко улыбаться, когда доволен, то я готова душу продать, лишь бы это увидеть. «Агния, а правда, что твой папа — тот самый Вацлав Корсак, который ведет передачу о путешествиях?» Рот у Кристины не закрывался. «Мой папа ни одной не пропускает! А правда, что мама в кино снимается?» «В кино? Ничего себе! Как настоящая актриса!» «А правда, что ты тоже снималась, когда училась в школе? Мне девчонки в классе рассказали, но я еще не видела. А твоя поездка в Новую Зеландию, на ферму, где снимали «Властелина колец»? Это же не фотошоп? Классные фотки! А...» «Жабка, выдохни и помолчи. Я сюда не о себе говорить пришла, а об Антоне». «Что?» Я повесила сумочку на стул, повернулась к девочке, наклонилась и строго наставила на нее палец. «Во-первых, запомни сразу, Крис. Больше никогда, никогда не соглашайся на встречу с незнакомыми людьми. Никогда. Даже если у человека 1 000 000 подписчиков в социальных сетях и куча фанатов. А как же... Я твоя будущая родственница, со мной можно. Но больше без родителей ни с кем. Во-вторых, о том, что мы с тобой сегодня встретились, никому ни слова. Даже девочкам? Даже. Но почему? Потому что рано. Прежде мне стратегию придумать надо, как включить мозг твоему брату. Ну а в-третьих, все то безобразие, которое вы с подружками развели в Инстаграм, необходимо прекратить. Я тоже в восторге от фотографии Антона, но страницу лучше убрать». «Нет». И так уверенно моя новая знакомая это сказала, что я даже опешила. Характер у девчонки, похоже, имелся, и не менее упрямый, чем у ее брата. «То есть как это нет?» Кристина насупилась. Прогнав с лица улыбку, спрятала руки под столом. «Я не могу», — сказала, защищаясь. Мотнула упрямо головой. «Нет. Ты видела, сколько на странице народа? Я их всех месяц собирала, и теперь мой брат крут. Мне все в школе завидуют. А если я уберу его страницу в архив, то что же получится? Что он всех испугался и никого не нашел? Что все зря?» Я вздохнула. «И ведь не уберет. Рогами упрется и продолжит любоваться делом своих рук, пока по заднице не получит. Но последнее точно было не в моей компетенции». «Ну смотри, я тебя предупредила. Если Антон увидит вашу романтическую ерунду под постами, байки и татуировки, если поймет, как далеко все зашло, он на тебя обидится. И сильно». Девчонка задумалась, но только на секунду. «Не обидится». Ее лицо посветлело. «Он меня любит и поймет, что я хотела как лучше. Он же не виноват, что скромный. Зато я нашла тебя». С этим оказалось сложно не согласиться. «Поправка, жабка. Это я нашла тебя». «Все равно. Что же, теперь его не фотографировать?» Сердце протестующе толкнулось в ребра. «Я тебе дам не фотографировать. Жду не дождусь нового компромата. У тебя отлично получается. Кудряшка такой красавчик, век бы им любовалась». «Кто?» — Кристина рассмеялась. «Ты так его называешь? Смешно. А я Тошка». Я тоже улыбнулась. «Симпатично, мне нравится. А что мне за это будет?» Голубые глаза блеснули азартом. «Ну, за фото». Я откинула плечи на высокую спинку стула и знаком подозвала официанта. Попросила меню. «Мне нравится твой подход», — заметила девочка, раскрывая перед собой кожаную папку. Пробежалась быстрым взглядом по представленным в ресторане блюдам. «Но денег я тебе не дам, сразу говорю. Мне проблемы с вашими с Антоном родителями не нужны». Кристина тут же погрустнела и повесила нос. Стала кусать губы, поглядывая на пустые приборы на столе. Вновь сложив перед собой ладони, посмотрела обиженно в сторону. «Ну вот, а я думала, что ты не жадина». Я протянула руку и коснулась ее худеньких пальцев. пожала тихонько. «Жабка, я не жадина. Хочешь, отдам тебе селезенку? Она у меня тоже красивая. Сомневаешься? Здесь неподалеку есть кабинет УЗИ. Пойдем покажу». Девчонка невольно прыснула смехом. «Не хочу. Мне бы наушники блютусные. Не нужна мне твоя селезенка». Я в сомнении приподняла бровь. «Ну и что ты скажешь родителям, если они у тебя появятся?» «Что мне их Антон купил, конечно. Кто же еще?» «Антону? Что, нашла сюрприз на дороге? Заметь, он меня терпеть не может. Так что и подарки мои тебе не одобрит». Кристинка сникла и пожала плечами. «Не знаю». «То-то же, жабка. Стратег из тебя пока никудышный, но не огорчайся. Когда мы с Антоном будем встречаться, я позволю тебе вить из меня веревки. А сейчас давай закажем себе что-нибудь. Это очень хороший ресторан. Я не куплю тебе наушники, но я куплю тебе в этом ресторане любую вкуснятину. Идет? Мы можем здесь встречаться». «Идет». «Тогда держи меню и выбирай, что хочешь. Потому что времени у нас немного, а ты еще не рассказала мне о самом главном». Так вкусно, что пальчики оближешь. Огния, я хочу здесь жить». Кристина слизнула с чайной ложечки шоколадную глазурь и блаженно прикрыла глаза. Подхватив с тарелки последний кусочек великолепного брауни, проглотила его и радостно взглянула на меня. Облизнула губы. «Ты всегда так обедаешь? Вот же тебе повезло! Мне здесь все-все нравится!» «Иногда», — ушла я от ответа. «Но давай ближе к делу, Крис». Девчонка отодвинула от себя тарелку и приосанилась. «А что ты хочешь знать? Ну, об Антоне». Подражая мне, она наклонилась вперед и строго наставила в мою грудь палец. «Только сразу предупреждаю, никаких расспросов о его бывших подружках. Все равно не расскажу». Я легко согнула этот палец в бублик и сжала. «Не набивай цену, жабка, мы не на рынке. Я и так знаю, что никаких бывших у Антона нет. Но даже если бы были, то меня это не касается». «Да». «Ну вот», — разочаровала ребенка. «И все же лучше прямо, чем в обход». «Да, я не собираюсь жить прошлым и тебе не советую. А в будущем у Антона буду только я. Он мне нравится, и я не намерена его ни с кем делить. Ну, кроме тебя, конечно». Я улыбнулась малышке, в ее глазах вновь зажегся восторг. «Ух ты!» — выдохнула она. «Круто!» «Почему Антон работает по ночам? То, что ему нужны деньги, это понятно, они всем нужны. Он получает повышенную стипендию, но при этом подрабатывает лабораторными работами на факультете. И почему он проводит в Survice Life столько времени, почти каждую ночь? У вас же есть родители. Неужели они не понимают, что ему нужно учиться, нормально спать, в конце концов? Про личную жизнь я вообще молчу». Кристина грустно вздохнула. «Ну говори уже, жабка», — поторопила. «И никаких секретов, мы договорились. Мой папа приходит с Антону отчимом». «И что?» — я удивилась. «В нашей стране тысячи таких семей. Это не снимает с родителей ответственности». «А еще он жлоб», — сердито бросила девочка. «Только о себе и думает, о своей рыбалке. Они с братом совсем не ладят. А еще папу злит, что Антон до сих пор живет с нами, хотя квартира мамина. Антон не знает, но я слышала, как родители ругались». Кристина смущенно поправила воротник школьной блузы. «Ты не думай, Агния, мама Антона любит. Это папа считает, что брат в университете зря штаны протирает. А вот если бы пошел работать на тепловоз, как он, то смог бы снять себе отдельную квартиру. Он Антону никогда не поможет, он даже мне ничего не покупает. Смартфон, которым я тошку снимаю, мне брат купил на день рождения. А зачем Антону квартира, если у него есть мечта? А чего он хочет?» Я даже голос понизила, так стало интересно. «Неужели байк? Не случайно же ты его прифотошопила рядом с братом?» Кристина вновь прыснула смехом. «Не, это не я, это все Сонька. Здорово вышло, скажи». «Соня — подруга сестры Вики и учится на графического дизайнера. А Вика — моя подруга, вот мы ее и попросили помочь». «Ясно. И, конечно же, не подумали, что скажет Антон той девушке, которую вы ему подберете, когда придет время показывать байк, так?» «Эх вы, авантюристки, он же врать не умеет». Кристина лишь пожала плечами. «Ну а что? Ты же видела, какие крутые инстаграмы у парней. Антон разве хуже? Подумаешь, нет байка. Если бы девушка с ним познакомилась, она бы сразу поняла, какой он замечательный». «Вот это правда». «К тому же ему точно нравятся мотоциклы. Он мне однажды рассказывал, как его в детстве сосед прокатил. Он на всю жизнь запомнил». «Так чего твой брат хочет по-настоящему?» Вернула я девочку к отправной точке разговора. «Учиться в Канаде. Осенью Антон участвовал со своим проектом в каком-то международном конкурсе молодых физиков, и его там заметили. Один научный университет в Торонто пригласил брата прослушать серию лекций у самых лучших преподавателей, как раз на каникулах, но... Но денег на дорогу нет. На важные лекции университет предоставил грант, но вот перелет в обе стороны стоит ого-го. А еще виза, страховка, кампус, проездное, питание. А у родителей кредит на машину. Вот Антон и старается сам как может. А ему еще надо новый проект готовить. Мы помолчали. На почте он столько не заработает, Крис. Знаю. Девочка грустно кивнула. Вот и папа говорит, что Тошка ерундой занимается. Так обидно. Ведь если он не поедет, Агния, значит, все пропадет. Она распахнула глаза. Ей и правда было обидно, даже губы дрогнули. Кристина чуть не расплакалась, позабыв о ресторане и сладостях. Я встала, подошла к ней и прижала к себе. Погладила по волосам. «Не плачь, жабка. Теперь у Антона есть я. Придумаем что-нибудь». Утром волосы не стала выглаживать. Просто высушила пряди феном и отбросила на спину длинной волной. А вот помаду выбрала поярче. Надела берцы с высокой шнуровкой, короткую джинсовую юбку и серо-ежевичный джемпер из тонкого кашемира, открывающий плечи. Я собиралась кое с кем поговорить и поговорить серьезно, поэтому приехала к университету пораньше и поставила машину как можно ближе ко входу в учебный корпус. Оставив дверь приоткрытой, включила негромко музыку и стала ждать, опёршись бёдрами о белоснежный капот Ауди и сложив руки на груди. Вслед за чередой студентов мимо прошел и Морозов в компании Уфимцевой. Заметив меня, блондин споткнулся и притормозил, но почти сразу же отвернулся и прибавил шагу. «Ничего, кудряшка, все равно не убежишь». Я проводила взглядом парочку вундеркиндов и посмотрела на часы. Трущобин опаздывал, а я собиралась уделить ему не меньше 5 минут личного времени и при этом не опоздать на пару.